связался со штабом внутриков, попросил прислать маневренную группу в усиление. Те попросили изложить подробности, но разводить интим по открытому каналу очень не хотелось, еще в училище привили стойкое отвращение. Пришлось проявить дипломатический талант, пообещать показать нечто интересное по их части, а заодно заправить. Наверное, сработало про заправить, кто же от халявы откажется, скоро ведь введут режим тотальной экономии, и каждый литр топлива будет стоить кровавых слез. Теперь 100 пудов пришлют БТР, потому что в него влезает больше. С машиной, на которой прибыло усиление, угадал, прислали целое отделение стрелков во главе со старшим лейтенантом. Показал ему находку, тот сразу проникся, связался по закрытому каналу со своими, те оживились, и тут же все вместе набросали план предстоящей операции. Так как подъехать к складу можно только с одной стороны, им надо только чуть подождать, пока владельцы оружия втянутся на улицу и сосредоточатся перед въездом на склад. В этот момент с одной стороны улицу перекроет БТР, а с другой «Тигр». Вместе с прячущимся на складе народом они продырявят гостей с трех сторон. Нет, с двух. «Тигр» окажется на линии огня БТР, поэтому последний просто постоит за углом, перекроет улицу и начнет огонь только в крайнем случае. Если приедут они не на танке, то шансов остаться в живых практически нет. В общем-то, оставлять кого-то в живых и не планировалось. Нормальному человеку для выживания гранатометы не нужны. Арендатор явно к другому готовился. Школа, детский сад, роддом с больницей, целей полно. Однако офицер планирует, а начальству завсегда виднее. Информация о складе оружия дошла до заинтересованных лиц в комитете, и сверху прилетела Звездюлина. Извернитесь, как хотите, но пара человек должна быть в состоянии отвечать на вопросы следователя. Человек, который знает, какие вопросы задавать, уже выехал. Берсенев переглянулся с внутриком, и они одновременно выругались. Начинается, такой хороший план испоганили. Ладно, раненых я обеспечу, но твоим тогда по двору не стрелять, а только вымести все, что на улице останется. Ну и двор придется зачистить да пленных повязать. Что за странный маневр, удивился Старлей. Не пофигу, кто этим займется. Не пофигу, у меня на весь взвод один броник, который я надену на пулеметчика в небронированном агрегате. А твои все упакованы по высшему разряду. Нет, я все понимаю и могу прицел взять чуть выше, не по ногам пройтись, а низ живота прострелить. Возможно, к приезду следователя кто-то из них еще будет жив. Тебе решать, приказ ты получил. Раз такой расклад, сделаем, какой разговор. Я с 5 бойцами с тобой на складе останусь, как закончите, выйдем, приберемся. Чтобы не создавать лишней суеты, все работы по обустройству позиций пришлось прекратить и рассадить народ по укрытиям, не хватало еще потерять кого-то из-за случайной пули. С его стороны в засаде участвовало всего 6 человек. Тимофеич с пулеметчиком на мобде в качестве подвижной огневой точки, левый фланг, в счастье, вооруженный найденным на складе пулеметом со вторым номером сидел в сарае на правом фланге. От случайного огня из башни мобда его закрывало здание склада, в котором засел сам Берсенев тоже со вторым номером. В общем, если гости приедут без брони, то окажутся в огневом мешке, созданном перекрестным огнем 3 пулеметов. Классика жанра, практически как в учебнике, с одним существенным дополнением. Разбил внутренний двор склада на сектора с жестким приказом пулеметчикам работать только в своем секторе. В его пределах уничтожить все, что движется, за границей, ни-ни, там командир будет пытаться наделать раненых. Игорь еще перестраховался, посадил несколько человек наблюдать за всеми теоретически возможными путями подхода. Там, конечно, не подъехать и таскать тяжеленные ящики до ближайшей дороги, занятие не самое простое, но мало ли, как она преступная мысль завернет. Как говорится, лучше перебдить. Ждали долго, хозяева груза объявились практически утром, в 3:30. Зилбычок и Газель маршрутка подъехали без огней со стороны лесной. Из маршрутки сразу высыпал вооруженный народ и, не утруждая себя формальностями по допуску на территорию, перекусил болторезом цепь, которой были примотаны друг к другу створки ворот. Грузовик заехал на территорию, а маршрутка вместе с 4 бандитами осталась за периметром, перегородив улицу. Остальные вошли во двор и сразу направились к двери склада. И так удачно выстроились, что Игорь сначала выжал спусковой крючок и только потом крикнул в рацию: начали. 3 пулемета работали секунд 20, пулемет на внутриковском «Тигре» чуть дольше, БТР вообще молчал, не понадобился. Перед выходом ВВшники для надежности обработали двор светошумовыми гранатами и без единого выстрела повязали троих с простреленными ногами. Простреленные конечности перетянули жгутом, чтобы только кровью не истекли, и закинули на склад. Все, как и планировалось, даже приказ начальства перевыполнили. Жаль, автотранспорт испортили, но тут, на войне как на войне, может, починит, а так, на запчасти сгодится. На радостях от удачно проведенной операции Старлей попросил выделить ему Стечкин из найденных на складе. То-то он ходил вокруг Берсенева и мялся, вот, значит, в чем проблема. Тут какой вопрос, бери, дорогой, сколько надо, и для ротного, и для комбата, можешь даже для начсклада прихватить, как говорится, дерьма не жалко. Не то чтобы Игорь имел сказать нечто против этого ствола, просто он сам стрелял из него всего пару раз, да и тяжеленный он. Так что старичок ПМ для него и привычнее, и родней. И вообще пистолет военному нужен только для того, чтобы добраться до автомата. Если ты не смог сделать это с первых выстрелов и в первые секунды, то там уже все равно, что у тебя в руках. ПМ, распиаренный ГЛОК или сделанный с точностью часового механизма ЗИК. Прижмут огнем, лишат маневра и угостят гранатой. Как говорил учитель, война это мир скорости, одновременно все просто и все сложно. И, кстати, мысль, надо своим отложить, мальчики любят большие пушки. Человек, знающий, что спрашивать, появился через 10 минут и без ненужных предисловий занялся делом. Уложился в 15 минут, но орали пленные бандиты так, что у непривыкших к подобному действу курсантов волосы вставали дыбом. Да, военная служба, она такая, о том, что на самом деле происходит на войне, в училище не расскажут, слишком личное. Следователь вышел со склада и направился к ним, по пути стягивая латексные перчатки. Ну как, удачно, поинтересовался Берсенев. Благодарю, более чем. Что это хоть было, полюбопытствовал Старлей. Игорь криво улыбнулся, но, к его удивлению, следователь ответил, да так, одна наша недоработка, есть у нас один бандит, промышляющий мелким рэкетом, дурью и девочками. Оказывается, не только, с недавних пор начал представителям непримиримых оружия толкать. В общем, последняя глупость в его непутевой жизни. Еще раз благодарю. Следователь коротко кивнул и пошел к машине. Подождите, окликнул его Игорь. А с этими любителями денежных знаков что делать? У нас своих задач выше крыши. Товарищи, прошу прощения, что взваливаю на вас это дерьмо, Габист развел руками, знаете, почему в средние века еретиков с колдунами жгли, а не просто головы рубили. Считалось, что чем больше человек принял страданий в земной жизни, тем легче его участь в загробном мире. Граждане прекрасно знали, кому пойдет оружие и против кого оно будет использовано. Поэтому в связи со сложившимися обстоятельствами предлагаю жгуты снять часиков через 5 и больше ничего не делать. Следователь сел в машину и уехал, внутряк посмотрел на Берсенева и только удивленно выдохнул, фигасе. Игорь в ответ развел руками, ты еще не видел, что в окрестных лесах водится. А это, мужик сделал свою работу так, как мы, обыватели, того хотим. Вот зло, и оно наказано прямо здесь и сейчас, без адвокатов, правозащитников и продажных судей с прокурорскими, практически как в кино. Так-то да, но мягко говоря, непривычно. Да не парься ты, завтра повешу их в городе в назидание всем, кто нормально жить не хочет. Старлей как-то странно покосился на Игоря и, сославшись на дела, поспешно отбыл в расположение бригады. Ничего, чует его сердце, скоро виселица станет неотъемлемым элементом городского пейзажа, как рекламные щиты, только те рекламируют товары с услугами, а виселица, реклама социальная, напоминает гражданам, что случается с теми, кто теряет человеческий облик, а именно, сильно вредит здоровью. Игорь задумчиво посмотрел на учиненный ими беспорядок, вот еще работы прибавилось. Поставил задачу своему второму номеру собрать оружие с боеприпасами, а трупы перетащить в сторонку. Еще расстрелянную технику перетаскивать и окопы не выкопаны. А в связи с появлением у них двух пулеметов первоначальный план должен претерпеть изменения и минная засада не готова. Короче, все плохо. На часах было уже без четверти 8, а светать даже не начинало. На самом деле оно и к лучшему. В таком климате удобнее ночью работать. Солнце взойдет, они все взвоют. А так, уже почти все готово. По крайней мере, основные работы выполнены, нахрапом их не взять. Вот сейчас закончит с минированием. Потом объяснит народу свой замысел, они нарисуют карточки огня, расставят народ по местам, покажет каждому, куда ему стрелять, куда бежать, и можно будет отдохнуть. Курсантам отдохнуть, ему еще схему минирования рисовать. Ожила рация, и его штатный радист доложил. Только что с ним связался некий опер и попросил о разговоре с командиром, сказал передать. Кота зовут 750. О, Серега нарисовался, кто еще может быть опером, да еще знать, как учительского кота зовут. Приказал радисту выяснить у него частоту для связи, а рабочую больше не занимать. Через 3 минуты радист сообщил частоту, Игорь перенастроил рацию и вышел в эфир. Опер, приветствую, это кот со странным именем. Слышишь меня? Слышу прекрасно, отозвался старинный приятель. Как сам, комрад? Помощь нужна, ночка выдалась жаркой. Ну да, хотелось бы вообще поговорить с глазу на глаз, если можно. Судя по нашему обеденному разговору, ты в теме, не просветишь меня чуть подробней, с глазу на глаз пока могут быть проблемы. Основные дороги перекрыты, город наводнен патрулями, праздно шатающихся заворачивают домой. Нервы у всех на пределе, так что за разговоры можно получить прикладом по зубам. А я сам не знаю, когда вырвусь, задач нарезали выше крыши. С этим порядок, я напротив въезда, смотрю на амбразуру с торчащим пулеметом и благоразумно ныкаюсь в канаве. Это ты правильно. Посиди еще чуток, сейчас сам подойду и проконтролирую, чтобы в тебя с дуру не стрельнули. Закончив с очередной миной, Игорь отправился встречать товарища. Отогнал караульных от амбразур, так сказать, во избежание малейшей случайности, скомандовал Сереге на выход. Обнялись, все же больше года не виделись. Комрад в сером ментовском камуфляже из снаряжения, пистолет с рацией на поясе, и все. И еще старый друг странно напряжен. Хотя чего тут странного? В городе военный переворот, и милиция огребла в первую очередь. А он сейчас фактически на военном объекте. Есть повод напрягаться. Капитан не стал начинать разговор при подчиненных, сразу повел товарища в кабинет директора нефтебазы, который они использовали под штаб. «Ты только посмотри, кто к нам в гости заглянул», с порога выдал Берсенев склонившемуся над бумагами Андрюхе. Тот поднял опухшие от усталости глаза, отложил в сторону карандаш и презрительно фыркнул. «Это ты его давно не видел, а у меня с этим товарищем пиво каждый субботний вечер, уже лейтенантский ремень на брюхе не сходится». Хлопнул себя по животу и переключился на опера. «Сереженька, я по простоте душевной всегда считал милиционеров более сообразительными, чем военные. Ну, знаешь, вы работаете, кого-то ловите, иногда даже сажаете». А мы всю службу учимся военному делу настоящим образом. Вон даже Игорек наш, весь супер-пупер, а настоящей работы было всего 3 месяца. Это нудное предисловие к тому, что тебе че сказали. Забиться в самую глубокую нору и не отсвечивать, а ты разгуливаешь по городу вооруженный и в ментовском камке. Ладно, Андрюх, не нуди, уже все сделано. Поморщился Игорь. Серег, ты как насчет чая или вообще пожрать? Заодно и поговорим. Не откажусь. И от первого, и от второго. Вот и ладно, а пока рассказывай о своих делах. И рассказ у друга детства вышел весьма любопытный. То, что они в глубокой заднице, товарищи милиционеры догадались очень быстро, но вот беда, они неправильно оценили глубину погружения. Ни воды, ни электричества, а главное, никакой связи с вышестоящим начальством. Даже с базой ОМОНа за городом связаться невозможно. На всех выездах из города стояли армейские кордоны, усиленные бронетранспортерами, и злые военные грубо заворачивали назад всех, кроме комитетчиков. Никакие грозные ксивы и призывы громов небесных не помогали. Одного умника, пытавшегося на джипе объехать кордон, вообще расстреляли из КПВТ. Еще больше запутал все глава местного комитета. Когда удалось с ним связаться, так сумел запудрить мозги милицейскому начальству, что они как попугаи повторяли: «Все в порядке, не поддавайтесь панике, ситуация под контролем». Личный состав загнали в околотки, якобы для усиления в случае чрезвычайных ситуаций, где они, как идиоты, сидели до недавнего времени. Естественно, от многочасового бездействия мысли у народа пошли в одну единственную сторону. Однако то, что имелось на рабочем месте, выпили очень быстро. Разыграли на спичках, кому бежать за добавкой, короткую вытащил Серега. Что тут поделать, судьба, побежал. А когда вернулся, все было уже кончено. Здание родного Октябрьского ОФП под прицелом крупнокалиберных пулеметов и колесных танков. Весь личный состав на коленях лицом к стенке, руки в гору. Причем захват производила сборная команда из десантников, связистов и комитетчиков. Ему удалось подслушать разговор 2 училищных офицеров, из которого узнал, что Андрюху с каким-то новеньким капитаном заслали на нефтебазу. Дальше все просто, с каким новым капитаном его могут заслать, это совершенно понятно, оставалось до них добраться. Послушать эфир и найти чистоту армейцев труда не составило, народ болтал по открытой связи. Труднее всего было уболтать их связиста, ни в какую не хотел общаться с новым корреспондентом. Вот, собственно, и все. Колесных танков в армии, слава конструкторам, пока нет, наверное, товарищ по незнанию принял за танк один из Петров, на котором установлена бахча, что в общем-то не мудрено, там пушка 100 мм, в старину гаубичный калибр. Радовало другое, как резво народ взялся за дело. Игорь до сих пор думал, что все будет как обычно. Начнут сопли жевать, договариваться, консультироваться и, в конце концов, реальная власть окажется у тех же алчных дегенератов, у которых она до этого находилась. А вот нет, ошибся. Теперь главное темп не потерять, может, все обойдется. Боеприпасов на складах полно, жратва вроде есть, кое-какие станки со специалистами в городе остались. Если не растащит по карманам ресурсы, то имеет смысл побороться. Серега закончил рассказ и вопросительно уставился на них, ожидая услышать их мнение о происходящем. Игорь рассказал про джунгли, внезапно окружившие город, про тварей-людоедов, проживающих в них, про бой на стрельбище и про увиденное в глубине леса разведкой десантников. Показал видео с тварями и курсантами, поведал про решение начальства брать власть в городе в свои руки, для чего сегодняшней ночью будут захвачены основные городские ресурсы. Почему милиция пролетела мимо кассы, да еще и попала под раздачу, он не в курсе. Кивнул на Андрюху, как особу приближенную, а он сам простой ротный. Сказали нефтебазу захватить, он и захватил, кто с кем чего не поделил, его в известность не ставили. У нашего Барсика с детского сада одна хреновая привычка, покачал головой Андрей, очень высокопарно говорить о самых незначительных вещах, но ближе к телу. На историческом совещании я, понятное дело, не присутствовал, однако, по слухам, погранцы и комитетчики имеют зуб на твое начальство. Говорят, зам главного гбиста брызгал ядом и требовал голову вашего главного вместе с башкой какой-то прокурорской шишки и губернатора, освежеванного на десерт. Тебе, наверное, видней, по какому поводу ваши ведомства передрались. А, блин, Серега в возбуждении хлопнул себя по ляжкам, надеюсь, хоть сейчас им не отвертеться, будет забавно, если за все хорошее им воздастся еще при жизни. То бишь есть за что, не то слово, весь наркоконтроль можно смело в расход, вся наркоторговля под милицией. А конкретно по нашему начальству, была в прошлом году гнусная история, краешком нас зацепило. Комитеты пограничники очень долго крутили многоходовую комбинацию. Все как в кино, внедренные агенты, турецкие шпионы, международные банкиры, спонсирующие международных террористов, построенный газопровод у нас и не построенный в Азербайджане, тонны наркотиков и сотни тонн оружия. И в этом диком кавказском замесе гадня умудрилась поставить жирную точку. Ну, это они так думали. Накрыли бандитов по всему краю, хоть как в 44-м, подгоняя составы да вывози целыми кварталами в районы вечной мерзлоты. Но против них единым фронтом выступило мое начальство с прокуратурой, чиновничеством и правозащитниками. Ну как же таких партнеров по бизнесу упаковать придется. В общем, совместными усилиями развалили большинство дел и арестовали только десяток самых отмороженных, на которых клеймо некуда ставить. Пару работорговцев в Нефтекумском районе до 3 продажных ментов, мальчишки, 4 месяца как выпустились из школы милиции. Короче, многолетняя операция превратилась в пшик, так что по данному вопросу я полностью солидарен с кровавой гобней. Сергей надолго замолчал, задумавшись о своем, потом поинтересовался. Слушайте, я смотрю, у вас вдоль дороги расстрелянные машины стоят, что случилось? Да нашли, понимаешь ли, склад с оружием и устроили засаду на его владельцев. 8-0 в нашу пользу, усмехнулся Берсенев. А что-то я следственных действий не заметил. Серег, ты, похоже, еще не въехал, мы реально в другом мире, а вокруг мерзкие твари, которые людей жрут. Дел больше нет, как с этой поганью разбираться. А оружие, я как нашедший себе забрал, в смысле принял на баланс Министерства обороны. В агрегате лежит, могу выделить тебе калаш из Течкина. Совсем хорошо, буду признателен. Будешь, перебил его Андрей. Но сейчас ты не станешь принимать поспешных решений, а пойдешь спать. Днем мы посоветуемся со старшими товарищами, и они придумают, Что с тобой делать? А что это ты раскомандовался? Удивился Сергей. Как здешний начальник штаба, имею на то полное право, парировал Андрей. Ты, наверное, хотел сказать замполит, поддел приятеля Игорь. Если кто-то не заткнется, то буду замполитом, хмыкнул Андрей, рот закрыл, рабочее место убрано. И этот кто-то будет сам бумажками заниматься. Понял, был неправ, включил заднюю Берсенев. То-то же трепещи, презренный, пред всемогуществом армейской бюрократии. А если серьезно, я чувствую некую недосказанность. Все просто, наш милицейский друг возомнил, будто, работая в убойном отделе, он сможет остаться белым и пушистым, в смысле честным ментом. Пока он расследовал последствия пьяных драк и банального гоп-стопа, у него даже получалось. Однако, как известно, вечно фартить не может, и недавно он конкретно вляпался. Если бы не перенос в новый мир, скорее всего, вместо пива по субботам носили бы ему сухари. Игорь удивленно посмотрел на друга, тот только обреченно махнул рукой и рассказал. Первое его настоящее дело, не просто алкаши друг друга порезали или сынко мамку ради освобождения жилплощади притравил, а настоящее, спланированное злодейство, учиненное с особым зверством. Для их тихого города, серьезная тема. Девочка 15 лет умерла в петле после жестоких пыток. Он еще удивился, почему именно ему поручили, как опер он не самый опытный. Сейчас-то все понятно, а тогда взялся за дело со всем пылом молодости. Начальство намекало ему, случившееся можно представить как самоубийство. Типа девочку изнасиловали, а она, не выдержав унижений, покончила с собой. В прокуратуре ему об этом говорили открытым текстом. Но он уже встал на след и закусил у дела. Сынок главы Ленинского района сотоварища изволил развлечься, улики железобетонные, показания свидетелей в наличии. Упаковали гавриков, начали крутить, те со страху стали сдавать друг дружку, как стеклотару. Он уже руки потирал, когда его отстранили, а на него самого завели аж два дела. Превышение должностных полномочий и кража. Оказывается, признательные показания из мажоров он получил с помощью жутких пыток, о чем имелись соответствующие медицинские заключения. А кража еще с его прошлого дела, по которому он готовился посадить одного алканов-то, по пьяни порешившего собутыльника. Пассажир за время содержания в следственном изоляторе чуток протрезвел и вспомнил, как оборотень в погонах упер у него мешок сахара, кожаную куртку и сотовый телефон. И до сегодняшнего дня Серега ожидал решения своей судьбы, то ли просто в назидание другим повозит непонятливого сотрудника мордой по батарее, то ли реально закроют. А детки уважаемых людей были представлены жертвами оборотня и отпущены. Дело, за отсутствием состава преступления, закрыто. Кстати, знакомая формулировка. Вот такие пирожки с котятами, трудовые будни российской милиции. Оказывается, это только среди шишек полный консенсус, а рядовой состав прессуют со всех сторон. Серега продолжал свой рассказ, упоминая фамилии, по всей видимости, известных в городе людей, но Игорь уже не слушал. Очень неприятный момент, пока он учился военному делу настоящим образом, страна окончательно скатилась в феодализм, причем в своем самом худшем варианте. В принципе, все это уже проходили, когда в 18 веке на престоле утвердилась немецкая династия, в стране происходило то же самое. Граждане, ничего полезного в жизни не сделавшие, мнили себя вершителями судеб, пока революция не грянула. А теперь еще либерасты ностальгируют по поводу хруста французской булки, который мы потеряли. Ах, почему случилась революция? Как могла возникнуть эта кровавая империя? Возможно, для этого нужно оторваться от айфона и посмотреть по сторонам, и тогда, наверное, будет понятно почему. Кучка зажравшихся подонков пожелала новых ощущений, заведомо выбрав себе в жертву того, кто не сможет защититься. А человека, который хотел их изолировать от нормальных людей, теперь самого закроют. Это уже не коррупция с классовой солидарностью, это потеря здравого смысла. Даже в царской России старались от таких бешеных тварей избавляться, ведь совершенно непонятно, что им в следующий момент в голову взбредет. Кто станет следующей целью? Ладно, сейчас быдло замучили, а завтра кого? Может, их целью будут твоя мать, сестра или дочь? Но до современных блюстителей закона это, похоже, не доходит. Твори что угодно, на любое безумство имеется свой ценник. Что ж, для него самого так даже лучше, не придется ломать пароль на Олеговском архиве. Любители закрывать уголовные дела с убийством ему сами все расскажут. Опыт есть. Серж, а в чьей власти закрыть дело об убийстве следователя прокуратуры? поинтересовался Берсенев. В комнате повисла тишина. «Блин, я, конечно, понимаю, но если природа все отыграет назад», — начал Андрей. «Да начхать, мы не собирались спускать это на тормозах и в том мире, а уж если я отступлю в этом, то просто потеряю право называться человеком. И по поводу отыграет назад, нет, не отыграет. Наоборот, есть косвенные улики, указывающие на то, что все это безобразие было спланировано 20 лет назад. Почему, расскажу и покажу чуть позже, у меня еще минирование не закончено. Подъем в ракетных войсках». Сразу за этой фразой что-то мягкое прилетело в голову. Игорь разлепил глаза. «Ну точно, как еще будет в армии? Подушкой по башке. Спасибо старому другу, что сапогом не зарядил. Оборотней в погонах тоже касается». Вторую подушку нахлобучил на Серегу. «Иди ты знаешь куда, у меня даже звание не воинское, а специальное, на меня ваши армейские приколы не распространяются. Вставай, высокое начальство едет проверять, как мы готовы к встрече с новым миром». «Андрюх, а сколько времени?» — поинтересовался Игорь. «А шут его знает, по идее час дня, но здесь ночь продолжалась 16 часов и, судя по палке, которую я воткнул во дворе, полдень еще не наступил». «Блин, здесь еще и сутки длиннее», — ругнулся Серега. «Интересно, сможем ли перестроиться? Человек не блоха, ко всему привыкнет», — усмехнулся Андрей. «А нам и привыкать не надо, начальство оформит приказом новый распорядок дня, всем остальным останется только под козырек взять». Покинув вяло переругивающихся товарищей, Игорь прошел в соседнюю комнату, которая числилась у них как штаб. «Ага, лейтенант Петенька бдит у радиостанции». Впечатленный последними событиями, он дернулся было докладывать по всей форме, но Берсенев махнул ему рукой. «Они, считай, на войне, только официоза не хватает. Без происшествий, вот и ладненько». Посмотрел на термометр за окошком, 27 градусов. «Зашибись, а ведь в тени висит, солнце еще до него не добралось. Так, наверное, пора генератор выключать, иначе отцы командира устроят ему головомойку за бестолковый расход ценнейшего топлива. Ладно, на крайняк он теперь сам может кондиционером поработать. А вот без чайника и освещения будет хреново, надо определить места для разведения огня, чтобы народ в сухомятку не давился». Только успел выхлебать кружку чая, как пожаловало высокое начальство. «Два тигра и кошеемка на базе Тайфуна, похоже, та самая, что приезжала в училище». Въехав на территорию базы, колонна остановилась. Тайфун своей бронированной тушей закупорил въезд. Тигры подкатили к административному корпусу. Из одного вылез менг в сопровождении десантного подпола, который присутствовал на совещаниях. К нему сразу подскочил товарищ, обвешанный электроникой. Кстати, интересно, связисту десантника не срочник, а здоровенный мужик лет под 30. Из второго выскочили десантники, типа охраняют. Что ж, пора и ему изображать служебное рвение. Игорь резво сбежал по ступенькам и вытянулся перед командиром. «Товарищ полковник, во исполнение вашего приказа объект нефтебаза захвачен, полностью контролируется и подготовлен к обороне во время несения службы». «Игорь, хорош, все знаю, молодец, давай по существу, проблемы, просьбы и так далее». Видок у командира еще тот, он, похоже, вообще не ложился, даже свечение вокруг стало совсем тусклым. «Ну да, это у него всего лишь одна нефтебаза, а у командира целый город, где десятки объектов, которые жизненно необходимо взять под контроль и еще с конкурентами разобраться. Личный состав, который дежурил на базе, я его, скажем так, мобилизовал своей властью», — хлопнул ладонью по ствольной коробке автомата. «У меня на него ни еды, ни воды, и по большому счету у меня на них никаких прав, а их дома ждут. Но, с другой стороны, я не представляю, как нефтебаза функционирует и что надо делать для поддержания ее в рабочем состоянии. В остальном все нормально, надо определить порядок заправки техники и боеприпасов подкинуть. Снайперские патроны для СВД, ручные гранаты, пара гранатометов с термобарическими и осколочными гранатами не помешают, несколько монок со заимками очень помогли бы, все же нефтебазы несколько больше, чем взводу положено оборонять по уставу, бронежилеты на личный состав и, конечно, хоть что-нибудь связь закрыть. Как я понимаю, боевое управление осуществляется силами ВДВ». Менг кивнул. «Тогда можно пару комплектов электроники от латника. Один буду с собой таскать, второй поставлю в нашем штабе. Если решите ставить нам наступательные и разведывательные задачи, то докинуть боеприпасов и оружия». Корт, одноразовые гранатометы и несколько стволов чего-нибудь бесшумного. И еще один момент, я тут своего друга детства мобилизовал. Он лейтенант запаса, оружием пользоваться умеет, с пониманием воинской дисциплины проблем нет. Прошу вашего решения зачислить его в штат, поставить на довольствие и оставить со мной. На этом все. Ладно, Андрей, мент поманил к себе стоящего на ступеньках адъюнкта, сейчас организуй мне встречу с работниками базы, потом с вашим товарищем. Игорь, а ты сейчас доложишь Михаилу Марковичу, кивок в сторону десантника, о том, что сделано по вопросу обороны. Есть, понял, и уже обращаясь к десантнику. Товарищ подполковник, предлагаю начать со штаба. В штабе Петенька не подвел. При появлении десантника догадался оторвать задницу от кресла и представиться. Как и ожидалось, удостоился лишь легкого начальственного движения руки, на армейском языке жестов означающего «сиди уж, не до тебя». Правильно, вниманием десантника полностью завладела схема опорного пункта, она же карточка огня. Это да, посмотреть было на что, адъюнкт всю ночь рисовал. Надыбал в одном из кабинетов карту Родины и на обратной стороне изобразил основную, запасную позиции, сектор обстрела, схему минирования. Все это красиво, с соблюдением правил черчения разными цветами, хоть сейчас на представление высокому начальству. Под ней стопка листов А4, где все то же самое, только в ВСИА сделано и на принтере отпечатано для раздачи каждому бойцу, дабы не забыл свой маневр. Когда успели, экскаватор, что ли, раздобыли? Полюбопытствовал десантник. Так точно. Хорошо, пойдем. Посмотрим на месте. Подполковник взял одну из распечатанных схем и направился к выходу. Игорю ничего не оставалось, как последовать за ним на жару. А ты раньше где служил? Поинтересовался десантник, когда они закончили осмотр огневой точки на бывшем складе. Мужик был явно озадачен, везде окопы полного профиля, бруствер с амбразурами, навесы от солнца, у каждого бойца рация и карточка огня, каждый знает, куда стрелять и куда бежать. Видать, не ожидал подобной организации от самых пацифистских войск. Войсковая часть я, командир взвода противодиверсионной борьбы. Это у тебя ракету взорвали? У меня, скривился Игорь. Ты анекдот про 1000 мостов знаешь? От десантника не укрылась его недовольная гримаса. Напомните, о чем речь? Старый шотландец разглагольствует. Можно сконструировать сотни полезных механизмов, но никто не назовет тебя Джонни-конструктором. Можно построить 1000 мостов, но никто не назовет тебя Джонни-мостостроителем. Но стоит один раз трахнуть овцу. А да, это вы верно подметили, опозорились на весь мир. Теперь, где не назову номер части, сразу вспоминают про ракету и улетевшую в болото боеголовку. Да ладно, теперь перед тобой целый новый мир, и только от тебя одного зависит, как ты впишешь себя в его историю. Закончив осмотр позиции, десантник остался доволен, но попросил рассказать про минную засаду. Тут похвастаться было особо нечем, из подручных материалов удалось сконструировать только два типа мин. Первый, грубо говоря, фугас, канистра с бензином, к которой примотана взрывчатка, ее располагали в местах предполагаемой организации огневых точек противника. Второй тип закладывался на предполагаемых рубежах сосредоточения для атаки и представлял собой, если можно так выразиться, одноразовый огнемет. Теоретически при подрыве должна образоваться струя пламени, которая с фланга накроет изготовившегося к броску противника. Подполковник, глядя на его извращение, только скептически покачал головой, но вслух ничего не сказал. Собственно, Игорь и без него знал, что его самоделка с огнеметом срабатывает, как задумано, через раз, проверено в Северске. Но лучше хоть что-то делать, чем сидеть на попе ровно и ждать, когда тебя схарчат. Видимо, того же мнения придерживался и десантник, критиковать его поделки не стал, наоборот, отметил разумную инициативу положительно. В целом организация и службы начальства осталась довольна. Менг порешал с гражданскими специалистами, охранникам выписали пропуск и отпустили сразу, что удивительно, вместе со служебным оружием. Работников самой базы обещал заменить к вечеру. Серегу зачислили в штат и обещали поставить на довольствие. Игорь поинтересовался, объявлялись ли выживальщики. Как ни странно, да, объявились, выразили желание послужить обществу и были направлены на охрану зачищенного от сотрудников здания офт-промышленного района. Тоже правильно, это не склад с продовольствием, если кто туда полезет, такого можно смело стрелять. Никакого общественного резонанса не будет. Уже собираясь уезжать, командир что-то вспомнил, развернулся и подозвал Игоря. Появилась еще одна небольшая проблема, и тебе как ее инициатору предстоит ее решить. Когда комитетчики забирали народ, который ты приволок со стрельбища, не обнаружили девочки. Что я могу сказать? Казарма была закрыта, на окнах решетки. Девочке на вид лет 13, и на человека-паука она не похожа. А товарищам-комитетчикам, не сумевшим найти ребенка в пустой казарме, место в Государственной Думе, среди таких же идиотов. Много болтаешь и все не по делу. С ребенком все непросто. Сегодня, когда в вашу казарму заселяли пятый курс, произошел неприятный инцидент. Девочка нашлась, спокойно сидела в канцелярии и смотрела порнуху. Заметь, на служебном компе. Когда твой коллега, не очень церемонясь, попытался пресечь это безобразие, она организовала ему ожог, потом приперла к стенке неизвестным науке образом и начала транслировать в сознание некие образы. Сути он не понял, но ты был в главной роли. Форма ожога, кстати, очень интересная, четко отпечаталась детская ладошка. Мда, вот засада. Товарищ хоть не сильно пострадал, вот тебе и мда. С товарищем ничего серьезного, ожог первой степени, штаны отстираются, а тебе разрулить вопрос. Как, мне все равно, но чтобы сегодня же ее не было. У меня целая рота не может заселиться, так сказать, во избежание. Начальство озадачило и уехало дальше. Оплеванный капитан остался. Вот так, сделай доброе дело и наживешь себе геморрой. Или тут больше подходит фраза одного из премьеров про хотели как лучше, а получилось как всегда. С другой стороны, нет худа без добра, сдаст эльфийку в комитет, заодно заскочит за экипировкой и посмотрит, как дела у девок на квартире. Андрюху за старшего, сам на мотоцикл и спасать родную бурсу от ушастой вредительницы. Но для начала не мешало бы перекусить и еще раз проверить состояние дел. В училище все было как обычно, бестолковая суета. Младшие курсы, которые постоянно проживали в казарме, организовали сразу, а со старшими пришлось повозиться. Теперь от каждого старшего курса в училище оставили по паре отделений, которые занимались обустройством и охраняли само училище. Естественно, в казармах на всех места не хватило, пришлось активно осваивать лекционные аудитории. Поэтому вереницы вооруженных курсантов, нагруженных всяким разным имуществом, сновали по всей территории. Кроме этого, все здания, вплотную прилегающие к училищу, теперь были заняты курсантами и готовились к обороне. В старом бассейне вообще развернулось грандиозное строительство. Поперек положили несколько двутавровых балок, а сверху застелили досками. Полюбопытствовал у работников, для чего. Оказалось, здесь будет новый туалет. Игорь хмыкнул про себя. Эван, оно как, вскоре представится ему возможность увидеть их никогда не работающий бассейн заполненным. Гы-гы, девочка действительно никуда не делась. Сидела в кресле начальника курса и пялилась в монитор. Заметив его, засмущалась, спрыгнула с кресла и, прижав руки к груди, низко поклонилась. Кивнул в ответ и жестом показал пересесть на диван, а сам полез проверять, что она там смотрела целый день. Так, Блейд все 6 частей, и Кровавые алмазы, 3. Отличный выбор, все фильмы можно смотреть, и не зная языка. Если в первых 3 Блейдах, где играл Уэсли Снайпс, еще присутствовал какой-то конфликт, двигавший сюжет, то следующие 3 – сплошное мясо. Про алмазы и вопросов нет, там и в первой части никто особо не разговаривал, а что намутили в 3-й, лучше вообще не знать. А вот пошли видеофайлы с цифрами в названии, наверное, ага, оно и есть. Жесткая немецкая порнуха, где все партнеры сплелись между собой и уже непонятно, кто кого и куда. Уже ли Сергеич, взрослый мужик с женой и 2 детьми, подобную муть смотрит, как бы не так, вся порнуха лежит в папке лейтенанта Петечки. Раздолбай, подставил командира. И Сергеич тоже хорош, раз у подчиненного оставалось время в течение рабочего дня отвлекаться на всякую хрень. Перевел взгляд на притихшую девочку, хотелось спросить, что же интересного она здесь нашла. Засмущалась еще больше, на ее бронзовой коже отчетливо проступил румянец, кончики ушей так вообще запылали. Развела руками типа понимает, что обкосячилась. Игорь одернул себя, он ей не отец и не старший брат, может, здесь нормы морали другие, сейчас сдаст ее контрразведчикам, и пусть они следят за ее моральным обликом. Все, жестами показал ей собираться, пора казарму освобождать.